Глава 19. Лия. Ожидала ли я, что меня снова настигнет мое прошлое? Да, я была в этом уверена. Но я бы никогда не подумала, что это произойдет в такой неподходящий момент. Меня до сих пор раздирают смешанные чувства. Мне кажется, Марко все слышал. Очень надеюсь, что Бен держал свой язык за зубами и не сказал ничего лишнего. Как я могу отпустить все, если оно преследует меня даже сейчас? Я чиста и больше не вернусь к этому. Но я не могу отмотать пленку назад. Все давно уже засвечено, и ничего с этим сделать нельзя. Мне стоило послушать Аспин в день нашего знакомства. Я решила сделать все по-своему. Теперь мне приходится с этим жить. Англия, Кембридж. Лия. 21 год. Проводя по черной ткани руками, расправляю материал, который облегает меня, как вторая кожа. Платье идеально подчеркивает фигуру, демонстрируя пышную грудь и все изгибы. Высокие каблуки вытягивают ноги, придавая потрясный вид. Откинув волосы, хватаю сумочку и выхожу. Машина за моей спиной отъезжает. Сегодняшнее мероприятие должно пройти превосходно. Я больше 2 месяцев готовилась к нему. Это оптимальный вариант для приобретения новых клиентов и связей. Идеальное время для вербовки девочек. Наша компания расширяется, и все это моя заслуга. У нас лучшие предложения и условия на рынке. «Вау, ты выглядишь как самая дорогая шлюха!» Восхищается Лиам, шлепая меня по заднице. «Я же не могу выглядеть хуже, чем наши девушки!» Обворожительно улыбаясь, я подхожу к нему ближе. «И как я сумею привлечь к нам кого-то, если на своем примере не покажу, как же это классно трахаться за деньги?» Лиам скидывает брови, делает ко мне шаг и берет мое лицо в ладони. «Только я трахаю тебя, поняла?» Грубо притягивая меня, он впивается в мои губы. «Да, так и есть. Другим это знать не нужно». Отстраняюсь от него, подмигиваю. «Ты великолепна!» Закусывая губу, признается парень. «Я знаю. Готов принять в наши ряды больше девочек. Я приведу к нам каждую похотливую суку». Тихо произношу, отступая от него. «Делай свою работу!» Ехидно улыбаясь, Лиам направляется к дверям. «Что вы знаете об эскорте?» «Уверена, что только базовые вещи. Отношение у вас к этому ужасное. Я готова развеять все мифы и показать, что это такое на самом деле. Из чего же складывается прайс? Девушка в первую очередь должна произвести впечатление, не раздеваясь и не показывая все, чем ее наградила природа. Никакой штукатурки, только ухоженный и опрятный вид. Ваши волосы всегда должны выглядеть так, будто вы только что вышли из салона красоты, даже если вас только что трахнуло несколько мужиков. Только брендовые туфли, белье и платье. Никакой дешевой бижутерии. Вы должны выглядеть дорого. Провинциальной наивностью никого не удивишь. Все хотят иметь роскошную сучку. Руки — главная карточка. Никакого броского маникюра и слишком дорогих колец. Только изящество и изумительный вкус. Спорт и правильное питание — главное в вашей жизни. Живот и ноги должны быть идеальными, а вес — в пределах нормы. Никакого алкоголя и наркотиков, даже если их предлагает клиент. Именно поэтому мы приехали искать девушек на открытие нового премиального жилого комплекса. Где еще вы найдете такое разнообразие молодых моделей, работников этой отрасли и красавиц, которые продают себя без агентства? Правильно, нигде. Сидя за столиком, я примечаю несколько подходящих кандидаток. Вернее всего, они девочки высоких шишек, но кто мешает им работать? За столом сидят 6 девушек, от которых так и пахнет роскошью. Это самый идеальный вариант. Ведь нельзя привить девушке то, чего не заложили в нее родители. Как же происходит вербовка? Все очень просто. Я должна завести светский разговор, неважно о чем. потом показать, что мы востребованы, и оставить свою визитку. С вероятностью 80% они позвонят. Именно такую схему я провернула с каждой из понравившихся мне девушек. Блондинку я поймала в туалете, демонстрируя последнюю коллекцию от Бальман. Других обрабатывать было проще, так как их выбор устриц оказался шикарным, и по этому поводу моя визитка очутилась на столе. Сидя за барной стойкой, я смотрю на высокую брюнетку с модельной внешностью и красными сочными губами. Готова поспорить, что только за эти губы мужики будут платить в несколько раз больше. Завербовать ее будет сложнее всего. Она производит впечатление грозной и умной тигрицы. Брюнетка не поддастся на те приемы, которыми я сегодня воспользовалась. Заметив мой взгляд, она отпивает из бокала и направляется ко мне. Может, это будет проще, чем я думаю, раз добыча сама идет в мои лапы. Она встает рядом. «Почему ты не подошла ко мне?» — спрашивает брюнетка, откидывая волосы с плеч. «Прошу прощения». «За сегодняшний вечер ты подошла к каждой моей знакомой, но не ко мне. Почему?» Улыбаясь, она поворачивает голову ко мне. «Неужели я не подхожу на роль шлюхи?» «Не понимаю, о чем ты говоришь?» Отпивая виски, ставлю бокал на стойку. «Да, если ты не заметила, то я знакома с Лиамом. И да, я в курсе, что ты его новая подопечная», — спокойно произносит брюнетка, бросая на него взгляд. «Я никогда не видела твою анкету». «Я не трахаюсь за деньги, дорогая. Мне стало немного обидно, что ты решила не вербовать меня. Из меня получилась бы хорошая шлюха», — смеясь, произносит она. «О, правда?» «Я тоже смеюсь». Брюнетка кивает. «Аспин», — представляется она, протягивая мне руку. «Лия Рус». Глядя ей в глаза, я подаю руку в ответ. Сильно сжав мои пальцы, брюнетка притягивает меня к себе. Наши лица находятся в паре сантиметров друг от друга. «Слушай сюда, Лия Рус», — грубо выплевывает она. «Если хоть одна из них позвонит тебе, ты откажешь ей. Иначе мне придется стереть твою красивую мордашку с лица земли. Ты поняла меня?» Я прыскаю со смеху. «Она серьезно думает мне угрожать? Да кем она себя возомнила?» «О, тебе нужно стать в очередь. Убить меня не так-то просто», — улыбаясь, сообщаю ехидно. «Мне нравится твой острый язык», — отвечает она. «Передавай Лиаму привет, Лия Рос». Брюнетка отворачивается от меня и отходит к компании подруг. Что за противная сука? Я втяну каждую ее знакомую в свой бизнес. Посмотрим, как скоро карма настигнет меня. Звук телефона, резкий и настойчивый, вырывает меня из мысли о прошлом. Я с трудом возвращаюсь в реальность, подхватываю устройство и, взглянув на экран, вижу номер Джонатана. Воспоминания о том, как я провела ночь с Марко, накатывают на меня, и внутри поднимаются противоречивые эмоции. Я понимаю, что измена — это серьезный шаг, но чувств к Джонатану у меня нет, и поэтому вины я не ощущаю. В то же время ситуация выглядит крайне неприятно и запутанно. «Привет». Стараюсь говорить спокойно, хотя внутри все бурлит. «Как дела?» Бодрым, почти игривым тоном спрашивает мужчина, как будто не подозревает ни о чем. «Все хорошо. Ты как?» Не могу избавиться от чувства, что мой голос звучит неубедительно. Я начинаю нервно ходить по комнате, стараясь не думать о том, что ждет меня в будущем. «Ты не звонила мне с самой вечеринки», — напряженным и недовольным тоном заявляет он. «Что-то случилось?» «Нет, я была занята. Очень много работы, извини». Лгу, чувствуя, что мои губы слегка подергиваются. «Ты же знаешь, что мне не нравится, когда ты игнорируешь меня, Лия!» Он повышает голос, и это заставляет меня вздрогнуть. «Я приеду через пару дней. Осталось совсем немного». Стараюсь успокоить его, сама не веря в свои слова. Вдруг раздается громкий стук в дверь, словно подчеркивая всю абсурдность ситуации. «Мне пора идти», — произношу я, не дожидаясь ответа. «Скоро увидимся». Отключаю вызов, ощущая, как тяжелый груз ответственности сдвигается с плеч. Встряхнув головой, накидываю пиджак и, поправив волосы, выхожу из номера. «Ты сегодня рано. Отсутствие вечеринок идет тебе на пользу», — говорю, закрывая за собой дверь номера. «Лукасу бы тоже не мешало от них отказаться», — звучит мужской голос за спиной. «Марко?» Быстро повернувшись, я таращу на него глаза. «Почему он здесь? По моим данным, он должен быть на встрече с мистером Моне». «Что ты тут делаешь? Где Аспин?» Марко отталкивается от стены и тихой походкой направляется ко мне. На нем голубая льняная рубашка и бежевые брюки. Он одет совершенно не для офиса. Но меня больше интересует, что он тут делает. «Аспин уехала с Нико. Я отвезу тебя в офис», — отвечает мужчина, останавливаясь в нескольких шагах от меня. «Ты уверен, что он еще жив?» С трудом сдерживаю улыбку. Он слегка смеется, но не отвечает. Наклоняется ко мне и оставляет быстрый поцелуй на моих губах. «Я скучал», — тихо произносит Марко. «Когда он говорит мне такие слова, я не могу сдержать своих чувств. Мне хочется остаться с ним в этом номере и никогда не покидать его. Снова ощутить его руки и губы. Это похоже на безумие». «Почему же ты не пришел ко мне ночью?» — с трепетом спрашиваю его. Мужчина тяжело вздыхает, притягивая меня к себе за талию. «Нико решил устроить мальчишник. Ради его безопасности я был с ним». «Этой ночью я занималась увлекательными вещами», — с игривой улыбкой говорю я ему. «Какими же?» — Марко улыбается, слегка прищурив глаза. «Очень интересными», — облизываю губы. «Думаю, что я сделаю это снова», — подавшись вперед, шепчу ему прямо в лицо. «Голая, влажная, жаждущая. И одна». Он глубоко вздыхает. Я не успеваю опомниться, как Марко завладевает моим ртом. Поцелуй жесткий и требовательный. Наши языки жадно борются за равноправие. Прикусываю его губу, у меня вырывается стон. Ощущаю сладостную пульсацию внизу живота. Прижимаясь ближе, слегка труся мужчину. Марко отстраняется. «Сейчас я больше всего желаю трахнуть тебя». Запыхавшись, подразнивает он. «Нам нужно ехать». Его руки медленно отпускают меня. Он сплетает наши пальцы и тянет меня за собой. «Вот черт, я в полной жопе!» Мы едем на юг Франции. Улочки, по которым мы проезжаем, очаровательны и неповторимы. Яркие фасады зданий добавляют колорита. Маленькие уютные ресторанчики и кафе располагаются на протяжении всей улицы. Архитектурные стили завораживают. В одном флаконе смешаны барокко, рококо и классицизм. Французские улочки сохранили свой исторический облик благодаря брусчатке. Настолько древние материалы придают особый шарм и создают атмосферу старинного европейского города. Останавливаемся в незнакомом месте. Я бросаю взгляд на навигатор. Мы приехали не по тому адресу. Встреча начнется через 15 минут, и мы не успеем на нее. Поворачиваясь к Марко, я уже готова накричать на него, но он перебивает меня. «Тебе нужно закрыть глаза. Это сюрприз». «Какой к черту сюрприз?» Выхожу из себя я. «Сейчас же отвези меня на работу!» Мой разум затуманивается. Он обманул меня, посадил в машину и привез черт знает куда. Больше всего выводит из себя тот факт, что он сделал это против моей воли. Я не соглашалась на это. «Пошел к черту! Я еду в офис на такси, мудак!» Я тянусь к дверной ручке. Сигнал блокировки дверей разносится по всему салону. Быстро метнув на мужчину взгляд, я окончательно впадаю в ярость. Он переходит все границы дозволенного. «Выпусти меня из машины, ты слышишь меня?» Толкая его в плечо, я тянусь к кнопке блокировки дверей. «Успокойся, твою мать, ты поцарапаешь салон!» Откидывая мои руки, он блокирует ремни безопасности и выходит из машины. Я остаюсь сидеть в машине и не могу ничего сделать. Меня заперли. «Просто отлично, блядь, Не теряя времени, я начинаю стучать кулаками по стеклу, приборной панели, рулю, по всему, до чего способна дотянуться пристегнутое к креслу. «Выпусти меня, чертов ты мудак!» — кричу во все горло. Марка не обращает на меня никакого внимания, обходит машину, открывает багажник и начинает что-то доставать. В зеркало заднего вида я вижу, как он вынимает корзинку и уходит. Он просто уходит. Черт! Не унимаясь, я пытаюсь выбраться любым способом. Как он посмел так поступить со мной? Как только я выйду отсюда, я расцарапаю его самодовольное лицо. Продолжая стучать по стеклу, я замечаю подходящего Марка. «Выпусти меня сейчас же!» Не показывая никаких эмоций, он открывает пассажирскую дверь. «Какого хрена ты пялишься?» Кричу, пытаясь ударить мужчину туфлей. Он хватает мою ногу, отбрасывает от себя и сурово смотрит на меня. «Ох, ты разозлился? Не представляешь, как я зла! Как только я выйду отсюда, я убью тебя!» Продолжая пинать его ногой, ору во все горло. Вновь отбросив мою ногу, он захлопывает дверь и обходит машину. Я наблюдаю за ним сквозь лобовое стекло. Он так спокоен, что это раздражает еще больше. Открывая свою дверь, Марка нажимает на кнопку блокировки. В стремлении ударить его по самодовольному лицу, я пытаюсь приблизиться. Он перехватывает мои руки и притягивает меня к себе. «Если ты сейчас же не успокоишься», — спокойно говорит мужчина, — «мне придется закрыть тебя в машине». «И что будет?» — с вызовом вскрикиваю я. «Пошел к черту, ублюдок!» — шепчу ему прямо в лицо. Садясь обратно на свое место, перекидываю одну ногу на другую, скрещиваю руки, не обращая на него никакого внимания. «Пошел он! Я не обязана сохранять спокойствие в данной ситуации!» Моя дверь открывается. Марка протягивает руку и отстегивает меня. Я не успеваю среагировать. Крепкими руками он подхватывает меня и закидывает к себе на плечо. «Ты вообще с ума сошел? Поставь меня на землю!» Кричу ему в спину, хватаясь за его рубашку. Все, что я могу видеть, это как брусчатка сменяется травой и его смачную задницу. Чувствую мышцы его спины и плеч, перекатывающиеся подо мной. Это сексуальнее, чем я думала. «Я в чертовом платье! У меня нет желания, чтобы каждый француз-извращенец оценил мою задницу!» «Не переживай, милая, я, блядь, этого не допущу!» — отвечает мужчина, нежно одергивая подол моего платья. Мои ноги останавливаются около пледа. «Что за херня? Он привез меня на пикник?» Освобождая мои ступни от туфель, он аккуратно опускает меня на плед, откидывая обувь в сторону. «Сегодня никакой работы. Мы на пикнике, Лия. Вдвоем», — произносит мужчина, присаживаясь рядом. «Он привез меня на пикник, и мы только вдвоем. О, боже!» В моей голове все начинает складываться. Марка привез меня сюда только для того, чтобы мы смогли отвлечься и насладиться друг другом без лишних глаз. Тот факт, что он не затащил меня в постель во второй раз, о многом говорит. Он настроен серьезно, и меня это чертовски пугает. Находясь в нескольких тысячах километров от Сицилии, я хочу быть с ним в этот момент. Разделить все, что только он сможет предложить. И я поддаюсь этому порыву. С трудом сдерживаю вздох, когда его дыхание касается моей щеки. Я уступаю ему. Обняв лицо Марка обеими руками, крепко прижимаю его к себе и оставляю нежный поцелуй на губах. Вся моя злость и напряжение исчезли. Я готова принять все и отдать ему столько, сколько смогу. «Очень надеюсь, что у тебя с собой есть вино и фрукты», — игриво произношу я. В его глазах загорается огонь, и он медленно проводит рукой по моим ногам. Прикосновения Марка настолько легки и нежны, что по коже пробегают мурашки. «Почему ты привез меня именно сюда?» — тихо спрашиваю я, ласково поглаживая его руку. «Я хотел побыть с тобой. Нам многое нужно обсудить», — отвечает он, протягивая к моим губам клубнику. «И что же?» — я откусываю кусочек ягоды. «Завтра мы возвращаемся на Сицилию. Главный вопрос — в качестве кого мы туда вернемся?» «Думаю, мой старший сводный брат и так знает ответ». Смеюсь я, облизывая губы. «Давай внесем ясность. Мы с тобой не брат и не сестра, и никогда ими не будем, Лия. Мы вернемся в другом статусе». «Как любовники. И будем трахаться за спиной Джейн и Джонатана?» Я здраво оцениваю ситуацию. «Марко помолвлен с Джейн. Между нами не может быть ничего серьезного. Мы можем заниматься сексом, работать вместе, но не можем быть парой. Если откинуть мое прошлое, то расклад мог бы быть другим, но сейчас уже ничего нельзя изменить, как бы сильно я этого не хотела». «Ты невыносима!» — вскрикивает он. «Почему ты всегда отталкиваешь меня, когда я начинаю говорить с тобой серьезно? Я устал от твоего постоянного безразличия. Твои поступки сводят меня с ума. Сначала ты одна, потом другая. Ни одна девушка не выводила меня из себя так, как это делаешь ты. Перестань строить эти чертовы стены между нами». Мужчина притягивает меня к себе. «Ты первая девушка, которую я по-настоящему хочу. Я хочу всю тебя. Тебя, а не кого-то другого». Поднимая глаза, я смотрю на него и вижу его. Не отголоски прошлого, не порочную связь. Я вижу его. Отложив корзину в сторону, подвигаюсь и сажусь на его колени. Мне нужно быть как можно ближе к нему. Марко только что признался мне в своих чувствах, и я не знаю, что сказать в ответ. Есть ли у меня к нему чувства? Думаю, что да. Но смогу ли я дать ему то, что нужно? Не уверена. Я слишком тяжелый человек, с психическим заболеванием и огромным багажом за спиной. Я не гожусь для человеческих отношений, Марко. Я не способна строить их нормально. Вырывается у меня признание. «О чем ты, мать твою, говоришь? Как же твой щенок Джонатан? Чем он лучше меня? Почему ты подпускаешь его к себе, а передо мной чертова кирпичная стена?» Сердито требует ответа мужчина. «Ты не сможешь понять», — тихо отвечаю я. «Как я должен понимать себя, если ты постоянно молчишь? Я готов сделать все для тебя. Тебе лишь нужно сказать, чего ты хочешь». Мы смотрим друг на друга. Улыбка исчезла с его лица. А в глазах читаются злость и недоумение. Даже я сама не могу понять свои чувства. Меня терзают противоречивые желания. Я хочу быть с ним, но опасаюсь, что если откроюсь ему, он отвергнет меня. «Расторгни помолвку с Джейн. Только после этого ты сможешь требовать от меня чего-то», — тихо произношу я. Марко не реагирует. Он продолжает прожигать меня взглядом. «Да, я хочу, чтобы он это сделал. Это будет показатель того, что он настроен крайне серьезно». Мужчина спихивает меня с колен и поднимается во весь рост, нависая надо мной. «Вставай», — бросает он. «Черт, походу я все испортила». Поднимаясь с пледа, я уже готовлюсь взять свои туфли и поехать к Аспен, чтобы хоть немного прийти в себя после нашего разговора. Марко подхватывает меня, его руки обхватывают мою задницу. «Пообещай мне», — требует он, почти касаясь моих губ. «Пообещать, что я перестану отталкивать его, что больше не буду убегать, или пообещать, что могу дать шанс нашим отношениям?» «Пообещай мне, что после этого ты будешь моей», — продолжает он. «Обещай, что никогда не будешь сдерживаться со мной». «Я уже твоя, Марко», — тихо признаюсь я, и с его губ слетает стон. Я не могу пообещать ему всего, о чем он просит, но я говорю правду. Я уже его, после той ночи, когда пришла к нему в номер. Я полностью отдалась ему, переступив через себя и свой разум. Поставила на кон все, что у меня есть, и я планирую выиграть. Расскажу ли я ему о своем прошлом? Нет, он этого никогда не узнает. Я унесу эту тайну с собой в могилу. Марко напомнил мне, что такое быть живой, человеком, который может чувствовать. И мне это нравится. Я хочу попробовать. Не знаю, к чему это приведет. Может, я снова останусь одна, и мои эмоции умрут окончательно. Но рядом с ним я живая. Ничто не заставит меня отказаться от этого. Сейчас уж точно. Уже несколько часов я хожу по комнате, считая шаги, и верчу телефон в руках. Мне нужно позвонить маме и рассказать ей все. Я не могу сообщить ей эту новость лицом к лицу. У меня хватает смелости только на звонок. Сделав последний вдох, я набираю номер. Тихие гудки сводят меня с ума. Сердце сжимается, а дыхание перехватывает так, будто в горле застрял теннисный мяч. «Привет, дочка. Как ты?» — нежно спрашивает мама. «Я в полной заднице. У меня все хорошо. Как ты? Как Александра?» Тихо произношу, оттягивая главное. «Замечательно. Вчера приезжала Джейн выбирать место для их с Марко свадьбы. Они так долго ее откладывали». «Мама, я... мне нужно тебе кое-что рассказать». Садясь на диван, поджимаю ноги. От нервов начинаю покусывать ногти. «Что такое? Что тебя тревожит, дорогая?» Заботливо спрашивает мама, и я слышу, как закрывается дверь. «Я не знаю, как вы к этому отнесетесь. Мы с Марко очень сблизились, и он мне действительно нравится. Как ты смотришь на то, что мы постараемся построить отношения?» Я затаиваю дыхание. Все, что услышу сейчас от мамы, оставит большой отпечаток в моей душе. Я никогда не разочаровывала ее. Для меня это будет потрясением. «Милая, это так неожиданно?» — тихо отвечает она. «Если вы серьезно настроены, то я готова поговорить с Александро. Думаю, что мы сможем все решить. Это же у вас по-настоящему?» — тихо произносит мама. «Более чем. Я в такой растерянности, но он то, чего я хочу больше всего», — признаюсь, опуская голову. «Тогда сделай то, что хочешь, Лия. Ты моя дочь, и я всегда буду на твоей стороне. Можешь даже не сомневаться в этом. А вот Марко крупно попал. Твой дедушка не даст ему прохода после того, как узнает», — смеется она. «Мама, перестань. Именно поэтому я не говорила ему о Джонатане». «Знаешь, я смотрю на Александра и понимаю, что Марко — его точная копия. Он горд, в каком-то смысле безрассуден и несется вперед, как поезд. Но если эти мужчины любят, то всем сердцем. Я поговорю с Александра. Я уверена, что все пройдет хорошо». После слов мамы меня начинает отпускать. Именно это я хотела услышать. «Давай, дорогая, иди в постель. Уже поздно. Увидимся завтра. Целую тебя». «И я тебе, мама. До встречи». Завершив звонок, я смотрю в одну точку и улыбаюсь. Все прошло более чем хорошо. «Что сказала Элиза?» — спрашивает Марко, опускаясь передо мной на колени. «Она сказала, что поговорит с твоим отцом. И одобрила тебя». Провожу рукой по его щеке и нежно целую. «Я сам поговорю с отцом. Для меня не важно, что он скажет. Нашего союза с Джейн не будет. Что бы ни произошло, я всегда выберу тебя, милая», — шепчет он. «Думаю, я тоже буду всегда выбирать тебя».